Глава 33. Над Ихарием висела матово-черное марево, закручивающееся в воронку. Несмотря на прекрасную погоду, ясное солнышко и полное безветрие, улицы полностью пустовали. Горожане попрятались по норкам и дрожали, не смея высунуть носа наружу. Столица серой земли будто вымерла. Огромные здания и кирпичи из серого камня стояли, словно мертвые скалы, не подавая признаков жизни. По узким улицам неторопливо фланировали разъезды стражников в одинаковых серых мундирах. Вот и все дорожное движение. Зато в порту уже несколько часов кипела жуткая суматоха. На закате из гавани выходила эскадра альдарей, неся в Ларию еще 100 тысяч бойцов, а также нового члена Совета 12, Астарона Ледяного. 300 огромных судов стояли под парусами, а по трапам неслись бесконечные вереницы цереке, тащащих самые разные грузы. Цереке – гордость Мурока Вивисектора. Удивительное насекомое размером с человеческий кулак. Один цереке мало что стоит. Они удивительно сильны для своих размеров, но все же не способны поднять больше 4-5 килограмм. Однако цереке – коллективные насекомые и работают огромными бригадами. Несколько тысяч цереке могут перетащить даже целый корабль. И пару раз перетаскивали. За последние годы цереке заменили на серой земле многих рабочих. Они все больше умнеют и плодятся. Сегодня они еще не могут построить дом или шить рубаху, но выкопать котлован под фундамент или собрать урожай хлопка уже вполне способны. А что будет завтра? Мастеровые и пионы серых боятся и ненавидят этих шестиногих крохотулек. Многие опасаются, что когда цереке поумнеют настолько, что смогут работать на фабриках и заводах, колдуны попросту истребят большую часть простонародья. Ведь в них отпадет надобность. Оставят ровно столько, чтобы производить достаточное количество солдат и слуг, а остальных? Портал в Ланг виден изо всех концов Ихария. Среди вещей, тащимых цереке на альдареи, любой мог заметить огромное количество боеприпасов, а также тюки с летним обмундированием. Это здесь, на Серой Земле, заканчивается осень, а в Ларии не за горами лето. Вторжение произошло в феврале, но сейчас уже на подходе май, и солдаты начинают преть в теплой зимней одежде. А на один из кораблей шестиногие работники волокли нечто огромное, склизкое, сочащееся желтовато-бурой жидкостью. Этот предмет вяло подергивался и шевелил сотнями крохотных лапок. Матка. Матка цереке, отправляющаяся в Ларию. Там таких уже две. И они построили себе инкубаторы рядом с зиккуратом. Но работа кипит вовсю. Новые цереке нужны каждый день. Матросы этой альдареи стояли бледные и несчастные. Матки цереке питаются почти исключительно свежим мясом. И никто не мог гарантировать, что взятых запасов хватит на все путешествие. «А ну, осади назад!» – брызгая слюной, орали шкиперы. «Все забито! Мест нет! Иди к соседям!» И послушные цереке немедленно поворачивали к соседнему трапу, откуда их тоже вполне могли турнуть. «350!» – вопили у соседей. «350 солдат на борт, и не солдатам больше!» «Но у меня еще две роты!» – ныл сопровождающий. «Девай куда хочешь, а у меня 100 матросов на борту, да еще груза столько, что альдарея чуть воду не черпает. Пшел, гречка!» Правда, разговор звучал совсем по-другому, если сопровождающим оказывался колдун, даже ничтожный фиолетовый плащ. В этом случае шкипер низко кланялся, лебезил и старался в лепешку расшибиться, только бы угодить повелителю. Капитаны судов, сами колдуны, в этом участие не принимали. Все подобные треволнения они оставляли старпому из простонародья. А дело капитана – устроить альдарее попутный ветер. На борт закатывали огромные бочки с ромом, сухарями, галетами, мелкими и ужасно кислыми яблоками, а главное – лимонным соком. Любое плавание всегда сопровождает жестокая цинга, и чтобы ее избежать, серые добавляют в грог слоновьи порции лимонного сока. Плавание на альдареях серых – сущее мучение, теснота, духота и кошмарное питание. Под стать и дисциплинарные методы – ром в качестве пряника и кнут в качестве кнута. А также мужеложство. Матросы серых порой годами не видят женщин, и в сложившихся условиях им не остается ничего другого. Тем более, что в последние годы это стало считаться нормальным. Демоны Лэнга стремятся ослабить своих временных союзников и используют для этого все средства. Как известно, широкое распространение мужеложства снижает рождаемость и неизбежно ведет к вырождению наций. Над крайней альдареей справа мелькала туча крылатых теней. Колдунья в оранжевом плаще, Аурелла Ушастая, гордо всходила по трапу, сопровождаемая двумя сотнями вампиров Сумура. Большего количества она удержать не могла. Даже столько давалось превеликим трудом. Будь здесь Асмодея Грозная, серые смогли бы переправить в Ларию всех вампиров темных гор. Но дочь Гелала навеки осталась в Закатоне, на дне огненной пропасти. А на вершине холма стояли Еджун Испепелитель и Астарон Ледяной, наблюдая за серыми марширующими колоннами. Первый пока что оставался здесь, второй же отбывал с этой эскадрой на северо-запад, в Ларию. «Давно я не покидал свой замок», – задумчиво произнес Астарон, глядя на вереницы с реки. «Пожалуй, слишком давно. И Хари сильно изменился». «К концу года он изменится еще сильнее», – мрачно добавил Еджун, глядя на каменные дольмины, меж которыми светились врата в мир демонов. У Альдареи Миракулис, флагмана эскадры, единственного из всех, не толпились солдаты. Эту Альдарею предназначили для совершенно иной цели. Сейчас у трапа высилась уродливая карикатурная фигура. Полудемон Низар Гнат охранял вход, время от времени взрыкивая в сторону мельтешащих под ногами цереке. Но большую часть времени он просто неподвижно смотрел на своего господина. В крохотных красных глазках мерцала глухая злоба и ненависть. «Приступим, Астарон!» – кивнул Еджун. «Приступим, Еджун!» – согласился Астарон. Колдуны стали прямо перед порталом, сжали кулаки, скрестили руки на груди и хором начали читать речитативом на Наксотхе. «Яшмнгуртх, Емхляк, Груенх, Яймхкулдсхемна!» «Я схемфнин кузнгангн, кикуа хуехн зубнос». Портал в Лэнг замерцал. Начал рассыпать во все стороны крошечные молнии. И вот, наконец, произошло то, чего Еджун и Астарон ждали уже несколько часов. За прошедшие годы серые отправили в эти врата бездну рабов, но впервые кто-то появился с другой стороны. Конечно, это был не человек. Из портала начали выходить полудемоны. Из Пронгша и Винджин. И те, и другие гуманоиды в полтора человеческих роста, но на этом сходство заканчивается. Из Пронгша облачены плотный сероватый панцирь, словно жуки, утыканные иглами и шипами. На макушке у них два длиннющих рога, а на тыльной стороне кисти растут четыре острейших костяных лезвия. Это их главное оружие. Своими лезвиями из Пронгша способны резать даже камень и металл. Но Винджин совсем другие. Эти твари мягкотелы, пузаты, обладают длинным тонким хвостом-хлыстом, вместо рук хлюпающие хоботы, а их лица – это, по сути, огромная пасть. Крохотные глазки опоясывают лоб подобно обручу, их около двух десятков. Если из Пронгша боевики ближнего боя, то Винджин – артиллерия, они плюются смертельным ядом и выдыхают огонь на огромное расстояние. Все полудемоны до единого – мужского пола, причем мулы, неспособные к размножению. Первоначально носящий желтую маску намеревался создать новую породу чудовищ Лэнга, пополнив численность своих легионов. Но производство каждого полудемона обходилось очень дорого, а перейти на самовоспроизводство они так и не смогли. Это и стало главной причиной, по которой этот проект закрыли. Неэкономично. Уродливые громилы выстроились линейным строем. Из Пронгша в переднем ряду, Винджин в заднем. На левом фланге встал самый огромный и зверообразный из Пронгша – Андрей Юмашев, рыцарь Кадафа, бригадир полудемонов. Он держал в когтистых лапах знамя с изображением черного замка на багровом фоне. В пасти торчала дымящаяся сигарета, шипы плечевых пластин сухо пощелкивали, когда он переступал с лапы на лапу. Колдуны невольно уставились ему на правую руку. Указательный палец выглядел изуродованным, словно его кто-то долго и жадно грыз. «Бригадир Андрей!» — с трудом выговорил непривычное имя Еджун Испепелитель. «Да!» — хрипло рыкнул огромный Испронгша, меряя крохотного человечка жадным взглядом. Желтые глаза-бусинки загорелись, по нижней губе потекла струйка слюны. Цензура. «Камрад! Где...» Цензура. «Жрачка! Мои люди хотят жрать!» «Трапеза ожидает вас на борту Альдареи!» — поспешил отвлечь внимание от своей персоны Еджун. Действительно, цереке уже битый час затаскивали на флагман истекающие соком мясные туши. Для новоприбывших бойцов зарезали целое стадо баранов. «Ничего так пахнет!» – принюхался к воздуху Юмашев. И не он один. Прочие полудемоны тоже жадно раздевали пасти. Ноздрей ни у кого из них не было. «Когда отплываем, камрад?» Как только закончится погрузка, позвольте представить вам Астарона Ледяного, бригадир. Он будет командовать вами во время Никто не будет командовать рыцарями Кадафа!» Бешено взревел Юмашев. «Мы служим Азактоту! И только Азактоту! Я тебе сейчас...» «Цензура!» «Навешаю, урод!» «Разумеется, бригадир! Разумеется!» Торопливо пошел на попятный Ерджун. «Я просто избрал неверные слова. Астарон будет не командовать вами, но лишь сопровождать. Ведь вы впервые на Раре. Вам нужно вначале освоиться». Бронепластины из Пронгша издали сухой скрипящий звук. Юмашев попытался кивнуть в знак согласия. Увы, у него не было шеи, и наклонить голову не удалось. «Все еще иногда заносит», — слегка смущенно пробурчал бригадир. «Забываюсь. Вы ведь раньше были человеком, верно? Мне об этом говорили», — равнодушно ответил полудемон. «Но я не помню». Астарон Ледяной и Ерджун Испепелитель переглянулись. Холодные черты старого Криоманта слегка искривились. Плавание на одном корабле с этой оравой чудовищ Ланга не обещало приятных ощущений. Еще сожрут чего доброго. Колдун восьмого уровня может одолеть одного полудемона, двух, даже целый десяток. Но две сотни таких полудемонов будут по силам разве что всему совету 12. Да и то еще неизвестно. А у полудемонов всегда бешеный нрав и дурной характер. Каждый из них прожил большую часть жизни в муках и боли. «Я считаю, вам стоит пока подождать здесь», — нарушил молчание Астарон. «Твое мнение выслушано, обдумано и послано на...» «Цензура», — прорычал Юмашев. «Камрады, за мной!» Испронгши и Винджин молча зашагали вниз, к пристани. Их бригадир поднял знамя, разявил пошире пасть, и полудемоны хором грянули боевую песнь Ленга, сочиненную самим Шабни Гуратом, в свободную минуту. Над Ихарием поплыли жуткие скрежещущие слова Наксотха. «И вскоре славный день опять наступит, сожмется снова яростный кулак, и яркий сепри твой тогда отступит, и вновь взовьется гордый черный стяг. И пусть враги трепещут перед нами, и пусть союзники боятся нас, мы путь пробьем когтями и зубами, когда возмездия настанет час. Мы рождены Кадафом для борьбы, мы свет набрать готовимся с рождения, не знаем для себя иной судьбы, чем опустить планеты на колени. Нам тягостны минуты ожидания, но недалек последней тьмы поход, когда наступит с Лэнгом расставание, на землю поведет нас Азактот. Ктулху однажды выйдет из глубин, поднимется над миром осьминог, увидит тысячи слоненных спин, и гордо рассмеется темный бог. От страха задрогнутся небеса, обрушатся священные чертоги, когда над миром грянут голоса, чьего звучания не выносят боги. Деревянный трап затрещал и прогнулся, когда по нему пошли тяжеловесные полудемоны. Все они когда-то были людьми, землянами. Они даже сохранили прежние имена, пусть и превратившиеся для них в бессмысленные звуки. Низргнат и Юмашев мгновенно нашли общий язык – язык брани. Два огромных полудемона ревели и шипели друг на друга, брызгали слюной, решая, кто из них тут первый по статусу. Испронгши и Винджин рычали и хрипели, брызгая слюной. «Прикажи, бригадир, и две сотни полудемонов просто разорвут слугу серого колдуна в клочья». Но он пока что не приказывал. Рыцарь Кадафа и сам способен начистить рыло всяким отбросом. Астарон Ледяной взирал на это равнодушно. Его нисколько не интересовались клоки этих нелюдей. «Осторожней с ними!» – ехидно посоветовал Ерджун. «Таларий, путь не близкий. Как бы они тебя не сожрали!» «Не сожрут!» – безразлично ответил Астарон. «Брату что-нибудь передать?» «Я разговаривал с ним только вчера». «Не на словах. Может быть, какой-нибудь предмет?» «Да нет, ничего не надо». За спинами колдунов портал Вленг незаметно возобновил обычную работу. Очередная партия рабов, уже несколько часов ждущая под палящими лучами солнца, начала входить в светящиеся врата. Надсмотрщики подгоняли их пиками, но сами к этой жуткой воронке предусмотрительно не приближались. Оказавшись в Ланге, дороги назад не будет. А демоны уж точно не станут разбираться, кого сослали по-настоящему, а кто попал по ошибке. «Повелитель Еджун!» — прозвучал рыдающий голос. «Повелитель Еджун! Умоляю! Пощады! Снисхождение! Милости!» Еджун Испепелитель раздраженно обернулся. Плачущая женщина, подталкиваемая к магическим вратам, несколько лет была его любовницей, но потом он застал ее с камердинером. Слугу Еджун убил на месте, кипя от злобы, а вот девку пощадил, но только для того, чтобы предать ее участи, что хуже самой мучительной смерти. «Повелитель Еджун, прошу, жальтесь!» — всхлипывала красавица. «Сколько раз повторять? Затыкайте им рты перед отправкой!» — закричал благим матом колдун. «Если меня еще раз отвлекут, ух!» Толстые коротенькие пальцы Еджуна вспыхнули, словно свечки. На кончике каждого загорелось по крохотному факелу. Волосы встали дыбом, их объяло голубоватое пламя. Надсмотрщики торопливо скрутили все еще бьющуюся в истерике женщину и швырнули ее в портал. Их господина прозвали Испепелителем отнюдь не просто так. «Так о чем мы говорили?» Уже совершенно спокойно обернулся он к Астарону. «Какая разница?» Пожал плечами тот. Пиромант и криомант еще пару минут стояли неподвижно, глядя на суматоху в порту. Большая часть полудемонов уже поднялась на борт. Даже здесь слышались крики, полные ужаса. Матросов не предупредили, кого им предстоит вести через океан. «Кто у меня капитан?» — нарушил молчание сторон. «Тариан Ветер. Молодой еще, но аэромант отличный. Внучатый племянник Санты Шторма». «И, надо полагать, так же ненавидит Руорка?» — равнодушно осведомился Астарон. Яджун только развел руками, мол, как же иначе. О давней вражде между Асанте Штормом и Руорком-машинистом пару лет назад даже сложили пьесу. Все имена, само собой, изменили, да и действия перенесли в прошлый век. Но угадать действующих лиц было нетрудно. Руорк ненавидит воду и все, что с ней связано. Море, рыб, эйстов, девкацы, корабли, моряков, Асанте Шторма. Судя по всему, это какая-то разновидность гидрофобии. Один лишь вид этой жидкости вызывает у второго маршала непередаваемое отвращение. Соответственно, Асанте отвечает Рорку взаимностью. Он-то, наоборот, обожает все, что связано с морем. Кроме эйстов, конечно. «Ну что ж, увидимся через... Когда ты отправляешься?» — спросил Астарон. «Это уже шестая эскадра», — задумался Еджун. «Через две восьмицы отправляется седьмая, а еще через две восьмая. Я уеду с девятой, последней. Значит, в середине лета увидимся в Симбаларе». Астарон Ледяной только равнодушно повел плечами. На самом деле ему было абсолютно безразлично все, связанное с другими людьми. Этого хладнокровного криоманта интересовала исключительно собственная персона. На закате погрузка закончилась. Яджун Испепелитель, все еще стоявший на портальном холме, проводил задумчивым взглядом отплывающие альдареи. Вот и шестая эскадра отходит. А в Ларии сейчас происходит прямо противоположное. Там только что пришвартовалась пятая, высадив очередную партию войск. Уже 500 тысяч солдат переправлены в Нумирадис. Яджун на миг забеспокоился. Не слишком ли это опасно – оставлять Серую Землю практически без защиты? Конечно, какие-то силы в любом случае останутся здесь, но не так уж много. «Повелитель Еджун, у меня все закончено!» Тихо кликнули его сзади. «Благодарю, Клевентин!» Милостиво кивнул Еджун. Он симпатизировал этому толстяку. Колдун из него, конечно, никудышный, но управляющий замечательный. Есть на кого перекладывать хозяйственные заботы. Сейчас, когда на плечи Еджуна легла такая уйма работы, Клевентин придурковатый стал воистину незаменим. И за что его только прозвали придурковатым? «Клевентин, когда я отбуду в Ларию, ты останешься меня замещать», — великодушно пообещал Еджун. «Ты хорошо поработал, и я собираюсь дать тебе шанс проявить себя еще больше. Старайся, и, возможно, владыка Бестильгласуд обратит на тебя внимание». «О, повелитель Еджун, вы так щедры ко мне!» — низко поклонился Клевентин. «Обещаю, вы не раскаетесь в своем выборе. Я буду стараться так, как только могу». Еджун вяло кивнул, уже теряя интерес к разговору. Его голова пополнилась другими заботами. А Клевентин еще раз повторил, очень тихо. «Уж я постараюсь».